Джон Том пробормотал под нос несколько тактов ярмарки в Скарборо, но потом передумал. Пусть лучше их встреча с Клотогорбом состоится без всяких помех. Неизвестно, какие еще последствия могут здесь вызвать случайные слова. Что, если перед ним вдруг окажется ярмарка с собаками, жонглерами, менестрелями и полицией? Впрочем, Джон Том разрешил себе поиграть для забавы, но язык при этом держал за зубами. Молодой человек перебирал струны, не открывая более рта. Он старался не касаться верхних струн, порождавших могучий рокот при малейшем прикосновении. Они каким-то загадочным образом усиливали звук, но как это получалось, он понять не мог. Он-то хотел получить четырехколесный автомобиль, допускал возможность появления двухколесного велосипеда, а получил транспорт без колес, причем куда более эффективный, чем тот, на который рассчитывал. Что еще нужно, чтобы комфортно чувствовать себя в лесу? Автомат М-16, или же, учитывая размер змеюги, а также ее потенциально воинственных родственничков, несколько ракет типа «Честный Джон». Но тогда он получит меч или что-нибудь вроде того. Лучше уж рассчитывать на смекалку и дубинку за спиной, иначе можно и самому получить залп из наколдованного оружия. Он решил, что будет очень-очень осторожен, прежде чем вновь попытается напеть что-нибудь еще. Джон Том перебирал струны, змея скользила вперед в сгущающийся мрак. На вопрос о том, куда она правит, Талея отвечала, что сегодня нужно отъехать как можно дальше. «С чего вдруг такая спешка? Мы и так двигаемся с обалденной скоростью. Пешком было бы гораздо медленнее». Она оглянулась и показала вниз. «Погляди, какой след мы оставляем». Посмотрев назад, Джон Том заметил полосу поломанных веток и примятой травы, остававшуюся позади змеи. «Налетчики из усадьбы Жулья такого не пропустят». «Да? Но они же не догадаются, что это мы». «Может, и не догадаются, только на элбрианских верховых змеях у нас разъезжают лишь самые богачи. И в надежде сорвать крупный куш, разбойнички непременно увяжутся по ее следу, в особенности, если он ведет не к городу. Конечно, обнаружив на змее только нас, они... толстого купца они разочаруются, что может неприятным образом сказаться на нашем дальнейшем существовании». «Именно, золотко!» — с готовностью подтвердил Мадж. «Есть у них такая неприятная, прямо скажу, пакостная склонность улаживать все недоразумения, не прибегая к слабам». «Как это?» — хмурясь переспросил Джон Том. «Перво-наперво убьют, а вопросы задавать потом будут». Юноша мрачно кивнул. «Да, такие встречаются и в наших краях». И он вновь задумчиво обратился к Дуаре. Она уже была едва заметна во мраке. Джон Том повозился с ручками на корпусе, и на струнах заиграли голубые огоньки. Он старался не открывать, не произносить слов песни, которую играл. Но одну мелодию, без текста, трудно вспомнить. На востоке серебряным долларом выкатилась на небо луна. Однажды он не удержался и произнес несколько слов. На боку змеи тут же стало появляться нечто зеленое. Черт, не выходит. Нужно сыграть такое, где слов нет вовсе. Так безопаснее. Пальцы заскользили по струнам по-другому. Уже лучше, решил он. А потом заметил взгляд Маджа. «Что случилось?» «Какой черт с тобой творится, Джон Том?» «Это фуга Баха», — отвечал он, не понимая. «Там, откуда я взялся, эту мелодию знают все». «Нахрен все это, приятель! Я не за твою музыку, я за твою компанию!» Голос был какой-то странный, и не встревоженный, и неспокойный. Джон Том поглядел направо и схватился за луку, чтобы не выпасть из седла.